Все, что удалось выяснить, мы обсудили вечером. Было решено, что подлавливать сотых на рабочих местах или по пути к ним будет слишком растянуто по времени, да и можно навести много ненужного шума. Поэтому самым очевидным решением было убить их ночью, когда скорее всего они спят в своих постелях. Стена и стража никак не могли помешать, это больше условность с нашими возможностями, но провести предварительную разведку все же стоит. Так и оказалось, не зря я решил все проверить заранее. Еще только подойдя к первому дому неизвестного мне сотого, заметил магию. Во всех проемах, ведущих внутрь, заметили камни с активными конструкциями непонятного назначения. Было неясно, это щиты или сигнализации. Допустим, сигналки, но встает вопрос, подаст она сигнал владельцу дома или стражи, а может быть поставит на уши всю улицу. До конца ночи я обошел все дома и внимательно изучил все конструкции, которые там находились. Было решено возвращаться и проводить эксперименты, то есть воссоздавать конструкции и опытным путем узнавать, что и как работает. Чтобы не бегать толпой в город и обратно, пришлось раздать немного камней, чтобы все мои бойцы и не только смогли нормально питаться и закупать другие вещи по мере необходимости. Так и прошло еще несколько дней, в течение которых, разобравшись в защитных конструкциях, я проводил подготовку. Конструкции были довольно простыми, передающими сигнал хозяину дома, то есть сотому, о том, что кто-то проник внутрь. Было непонятно, как сигнал проходит от, скажем, окна, до кровати. Пришлось возвращаться и смотреть еще раз. На этот раз я заметил тоненькие цепочки камней, размером с песчинку, судя по рисунку, являвшиеся частью узоров на внутренней части стены. Как я и предполагал, цепочки шли от всех проемов к разным участкам дома, таких как кровать, если эти гнезда можно так назвать, уборная и кухня. Допустим, я смогу обезвредить сигнализацию и проникнуть в дом незаметно, но у остальных возникнут сложности. Тут и встает вопрос о тактике, которой все будут придерживаться. Взвесив все за и против, было решено, что делать отдельные устройства для тихого взлома слишком долго, да и необходимого материала не хватит, проще модифицировать оружие, встроив что-то, наподобие подствольника, который выстрелит антимагическими камнями, которые у меня были с собой в прокармане в достаточном количестве. Когда приготовления оказались закончены, мы под скрытым пробрались на нужную нам улицу. Домов было больше, чем нас, поэтому снова работали по одному. По условному сигналу выносим двери и врываемся в дома. Решили обойтись без лишних жертв, целями были только сотые. Но не тут-то было. К тому моменту, как я добежал до спальни, все жильцы, коих было трое, стояли уже на ногах с холодным оружием наготове. Даже успели активировать щиты и полные решимости убить каждого, кто войдет, заняли позиции у двери. Но в очередной раз произошла ошибка, я-то шел на перестрелку. Саня подсветила мне цели за закрытой дверью, двое стояли как раз напротив, в них я и выстрелил по два раза. Первый выстрел дал дыру в двери, второй с антимагическим камнем проходил сквозь любые магические щиты. Оставшийся в живых разумный завис, осознавая, что происходит, что очень опрометчиво с его стороны. Подскочив к проему, высовываюсь на долю секунды и делаю выстрел в голову. Все, в этом доме нет живых, хотя минуту назад убеждал всех обойтись без лишних жертв. Дома брали через один, чтобы по окончании миссии в одном просто перейти в соседний. Это была мысль темной. Как она пояснила, в противном случае придется терять время и бежать через всю улицу и искать недобытые дома. Рабы-мутанты остались на улице на всякий пожарный, как оказалось, не зря. Не знаю, что случилось, но из поры домов выскочили не мои бойцы, а сотые с семьей. Задача рабов – задержать на максимально возможное время, не рискуя слишком сильно. Проще говоря, привлечь внимание и удерживать его по мере возможности. У них тут так принято, чтобы вся семья рвалась в бой, думал я, когда узнал. Выбежавших сотых быстро ликвидировали бойцы моего отряда, поспешившие из соседних домов. Через 10 минут дело сделано. Улица чиста, и никого кроме нас, потерявших четверых, тут больше не было. Но было поздно, я не знаю как, но тревога уже поднята, хоть стражу, дежурившую на улице, мы убрали. Издалека стали доноситься крики, больше всего похожие на команды и координацию. Звуки шли с разных сторон и приближались, но все они были со стороны главного здания местной пирамиды, где обитал первый. Подав условный знак, все мои бойцы стали плотнее и замолкли. Кто-то подал сигнал, что на нас начинается облава. Возможно, к этой страже присоединится подмога, поэтому делимся и расходимся. Урм, назначь самых быстрых и шустрых на отвлечение, думаю, десятка хватит. Пусть дождутся стражу, чтобы их увидели, а затем бегут в сторону внешних ворот, имитируя побег диверсантов чужого города. По возможности особое оружие не светить, только в критической ситуации. Перед стеной действовать по ситуации с полной свободой действий. Оторваться или избавиться от преследователей при необходимости и двигаться в лес на условное место, пока за вами не придет кто-то из наших. Остальные, за мной. За пару секунд поделившись, кто куда, разбегаемся. Снова включив маскировку, я забираюсь на ближайшую крышу и начинаю двигаться по ней. Дома, в отличие от жилищ сотых, были пониже и стояли плотнее. Да, приходилось иногда прыгать на довольно большие расстояния, но ничего сверхсложного. Район богатый, поэтому у всех была черепица из обожженной глины. Маскировка подавляла и звуки шагов, так что мы неслись, как ниндзя в старых китайских фильмах. Минуя городскую стражу, что проносилось нам навстречу, пробегали внизу по улицам. Достигнув пирамиды, вынесли эти ворота, хоть они и были довольно крепки. Далее я потратил почти минуту на то, чтобы вырвать из пола каменные плиты магии, заложить ими вход и сплавить между собой в монолит. Затем сделал то же самое с подземным входом. Мы поднялись на самый верх, в ту комнату, которую я ощущал в прошлой пирамиде. Здесь она тоже присутствовала. Дверей в нее не было. Подъем заканчивался коридором в несколько метров, а за ним такая же комната, буквально 5 на 5 метров. Посреди комнаты на троне восседал первый. Он не выглядел ни напуганным, ни удивленным. Всего лишь раздражение мелких букашек вперемешку с брезгливым взглядом на посмевших его тревожить. Когда мы остановились напротив и все, кто вместился сзади, начали выглядывать из-за моей спины, в нас ударил мощнейший луч зеленой энергии. Я успел среагировать и отгородил нас щитом, который перекрыл весь проход. Мощь луча настолько велика, что стены тут же потекли, как воск, а кислорода заметно поубавилось. Когда луч иссяк, мы впервые увидели настоящие эмоции первого, его глубокое удивление. Вы все равно все умрете. В этой комнате я всесилен. Я и есть энергия, она пронизывает меня. А вот вашей магии за пределами этой комнаты надолго не хватит. Молча навожу оружие и стреляю. Антимагическому камню фиолетово на все. На сильнейшую магию, на мнение ее обладателя. Ему не все равно лишь на препятствия, ну может быть, на большие температуры, тоже не очень все равно, хотя и в этом случае может выйти неприятный плевок расплавленной породы в лицо. Но первый рассказывал, какой он молодец, пока пуля приближалась к его быстро расширяющимся глазам. Войдя в переносицу, камень раскололся, и каждый осколок продолжил двигаться по своей траектории. Скорее всего, первый успел понять, что произошло, но не успел понять, как, потому что у него началась каша в голове. Голова откинулась назад, будто он хотел в последний раз посмотреть на небо. Когда его тело упало, мы вошли. Эта комната была действительно собой, все стены облицованы мозаикой из особых камней, что позволяли магии быть в одной точке, не рассеиваясь. Второй особенностью стал потолок. В нем имелось квадратное отверстие, через которое я увидел внутреннюю сторону особой маленькой пирамиды, установленной на вершине всего строения. А перейдя в конструктор, понял, в чем вся хитрость. Эти пирамиды, сделанные из особых камней, и были проблемой этого мира на вершине, всасывали всю магию из пространства, и поток вихрем заполнял эту комнату, затем устремлялся куда-то еще ниже, но уже ровным лучом, для которого находилось аккуратное отверстие в полу. Мне это напомнило внутреннее устройство обычного лазера. Там тоже есть такая комнатка с отверстием для частиц, если я ничего не путаю. Думаю, это лучшее сравнение, нежели электронная пушка старых кинескопов. Следующий час мы с Темной устанавливали портал, настраивали, напитывали маной. Все бойцы давно получили распоряжение и поделились на тех, кто останется ждать подмогу, и тех, кто отправится с нами. Последних, к моему удивлению, было немного. Сутулые рабы, коим я также предоставил выбор. Само собой, Эдарт изъявил желание отправиться с нами. Ввод адреса в мир проклятых. Активация. Глава 40. Дождались. Когда вспышка портала погасла, мы оказались в портальном помещении, построенном в городе зеленых эльфов, нынче проклятых. Для перехода я использовал права админа. Это позволяло избежать задержек на той стороне, да и показывало заранее, кто в гости идет. Конечно, я не ждал на той стороне радушного приема от своих, когда они увидят толпу собак сутулых, но не стрелять же сразу. Не успела погаснуть вспышка, как в нас полетели первые выстрелы. Все произошло за секунды, вот по нас идет обычный магический огонь, а вот уже начинают менять оружие на антимагическое, сообразив, что щит не пробивается. Я бы мог их всех захватить воздействием, но вот облом, они все в броне из разработанного мною сплава, и магия на них не действует. Спас Дарт, просто выпрыгнув вперед и загородив всех. Пара пуль ему досталась, но с его массой и толщиной шкуры ничего критичного, я смогу его подлатать мгновенно, что собственно и делал, едва заметив его прыжок. «Дарт», не веря, спросил Виталий, «отставить огонь», донесся его крик, но самые впечатлительные сделали еще по паре выстрелов, успокоившись только после оплеух товарищей. Когда все стихло, Дарт перестал рычать и спокойно сел, зализывая места, где только что была подпорчена шкура. Я вышел вперед и, стараясь не коверкать слова из-за другого речевого аппарата, заговорил: «Это я, Жигуль, все в норме, опускайте оружие». «Ничего необычного, это магия, так было нужно», — сказал я на русском. Виталия, наверное, и подкупил родной язык, так как он действительно опустил ствол, но команду сделать так же остальным не подал. «Чем докажешь?» — сощурив глаза, спросил он. «А давай я тебя перепью, гномий или белый, а потом в морду дам», — скались, ответил. «КХМ, походу действительно Жигуль. Так, все опускаем оружие, пост не оставлять, через час проверю». Виталий, видимо, решил устроить еще один тест, предоставив мне свободу действий. Не потеряюсь ли я в незнакомом месте, но я уверенно взял курс на свои хоромы, по пути уточнив, есть ли свободные места в казармах. Получив утвердительный ответ, указал пальцем на искомые и попросил сопроводить, разместить и накормить всех, кто был со мной, за исключением Сутулова, Снежки и Дарта. Их я повел за собой, точнее вел только Сутулова, остальные знали, где что. Зайдя в просторное помещение, где было много удобных кресел, все расселись, Дарт по привычке лег в центре. «Виталик, будь добр, попроси принести и нам поесть, запить и позови остальных. Чтобы не повторять историю по несколько раз, готовьте доклады за время нашего отсутствия». Через 15 минут мы ели, а еще через 5 начали собираться первые руководители, которым я поведал вкратце о нашем небольшом приключении. Наверное, только после этого и пары десятков дополнительных вопросов нам окончательно поверили и расслабились. Примерно через полтора часа после нашего прибытия появился отец Снежинки, глава Роданая. Забежав в зал, он встал как вкопанный, начал вертеть головой, ища взглядом свою дочь, подозрительно останавливая взгляды на нас и подготовив на всякий случай атакующую конструкцию. К слову, с ним была пара его архимагов, у которых при виде меня случился нешуточный метеоризм, не без моей помощи, но до коричневого уровня тревоги в этот раз я решил не доводить. Хватит с них прошлого раза, когда я впервые оказался у темных. «Где она?» — серьезно спросил он. «Я так и знала, что он не узнает родную дочь», — сказала Снежка, показав белоснежный оскал. «Если это шутка», он не успел договорить, как темная встала и направилась к отцу, а окружающие вроде бы решили нас поддержать словами о том, что они, как смогли, проверили. Но папочка был немного умнее остальных. «Жигуль», — переводил он взгляд с меня на Сутулова, не зная, кто из нас кто. «Покажи все стихии, только ты один обладаешь ими всеми». Я демонстративно поднял руку, над которой появился водяной шар, вспыхнувший голубым огнем. Из него в разные стороны били молнии, и потоки воздуха расходились по помещению. «Сойдет? Вполне». Он покосился на Снежку, которую, судя по взгляду, хотелось обнять, но было боязно. Все же пересилив себя, он это сделал, но булки при этом не расслаблял. «Ну что, баньку и конкурсы, а то соскучился я по всему этому. У лохматых дико скучный мир, никаких развлечений. Без обид, Сутулый, а хотя хер с тобой, ты ж по-нашему не понимаешь все равно ни слова». Главаная взял слово. «Некогда нам по баням ходить, у нас война. Светлые», — сделал я закономерный вывод, — «они самые». На мои вопросы, почему раньше никто не сказал, ответили, как и я ранее, чтобы обсудить при всех и не повторяться. Как оказалось, светлые в край оборзели и решили значительно расширить свои территории в сторону пограничных миров. Больше всего меня озадачила новость, что и мой второй дом попал под удар, его не успели спасти. Светлые умудрились ввести свои армии через все порталы одновременно. На это их решение скорее всего могла повлиять новость о том, что я же в лице адмирала темных вот уже полгода, как пропал. Вот они и начали атаку. Все, что сделали темные, перешли в глухую оборону. Так я же номинальный, не стерпел я. Да, потому мы не сдались, а ведем войну. Но объявлять и начинать ответные атаки и захват и возврат надо все равно тебе. Срок, по которому ты считаешься пропавшим, до сих пор не вышел по большей части из-за моей инициативы. Понятно, зря вы так, конечно, но что теперь языками чесать? Будем думать. Обсудив текущую ситуацию и прикинув способы противодействия, я не стал спешить и, вбросив все, бежать спасать всех и вся. Действовать надо более обдуманно. Первая задача – это мир собакоголовых. Уже почти 2 часа прошло с момента нашего отбытия. Посовещавшись, решил отправить туда смешанный отряд, в котором было 50 гномов и отряд во главе с Виталием. С ними же отправил и светлого гения. Пусть он на месте изучит мир и поможет, чем сможет. Собственно, им и передал наше оружие, адаптированное под тот мир и, сказав, что на той стороне их ждут мои нелюди. Всем бойцам в срочном порядке было передано знание языка, дабы они без проблем могли координировать действия с лояльными мне аборигенами. Когда город возьмем, в игру вступят гномы, их задачей будет укрепление стен города и усиление его фортификационных свойств. Задача 2 – захват и удержание до моих дальнейших распоряжений, с полной свободой действий на объекте. Далее меня повели к ангарам, в которых стояли летательные аппараты. Помнится, я давал гномам задание наклепать их побольше. Надеюсь, за год их хотя бы с 50 не успели сделать. Когда я подошел, ангаров стало на 1 больше. Это радовало, значит, не без дела сидели. Правда, новый ангар как-то крупноват. Неужели они там стеллажи с леталками поставили, чтобы место сэкономить? Всю дорогу главный гном вещал мне, как они устали и хотят прибавку к ЗП, что они молодцы и отлично стараются, все делают. Как сказано, только Виталий их постоянно отвлекал и требовал внести изменения в новые аппараты. Когда мы вошли в первый ангар, там ожидаемо находилось 5 аппаратов. Всего-то 5, и если так в каждом ангаре, то я буду сильно разочарован. Но подозрения возникли, когда заметил, что те стоят не на земле, а висят на вилах, как у погрузчика. Подойдя поближе, присвистнул. Под каждым аппаратом вниз уходила шахта, так как освещения не было. Я по детской привычке плюнул вниз. Упало оно там или нет, понять не удалось. Ну а что, кучу ангаров строить? Так неудобно же, и куча лишнего времени уйдет, проще шахту вырыть. А так даже удобнее, птичка взлетает, нижняя ее вилы складывает и тоже взлетает, и так по очереди. Глава 41. Начало. Я и Снежка начали обратные изменения. Удалившись ото всех, мы меняли свои тела в изначальный вид. Работали друг над другом, чтобы сразу видеть результат, ну и немного подредактировали кое-что на свой вкус. Не успев вернуть себе нормальные человечьи тела, проверили функциональность. Для этого пришлось отправиться в спальню и победить Снежку пару раз. За это время пришло сообщение от Виталия. Активировался портал, и установилась связь через сеть. У нас были арты наподобие раций. Командир, короче, эти бородатые демоны вообще меры не знают. А те, что за стеной, в ахере, по-моему, пыжатся. Чет требуют, на мои жесты с намеком на любовное путешествие не реагируют. Какие бородатые демоны? Что происходит? Говори внятно и подробно. Совсем уже без меня распустились. Короче, мы вышли из портала. Мелкие сразу разбежались, чтобы проверить надежность пирамиды. А по факту начали по карманам пихать все, что не приколочено. Кое-как добрым словом с участием матерей да пинками направил их куда надо. С теми, что там заперты были. Ну, с аборигенами, которые к тебе примкнули, с теми договорились, и командование я принял. Вышли на улицу, а там другие, явно не твои, сразу мне не понравились, сильно морды злые. Так вот я им сказал, чтобы мордами в пол легли и не отсвечивали, а те сильно деловые оказались, ну и начали пулять по нам, чем Бог послал. А пуляли знатно, их тут около 1000, ну это на глазок. Так вот, кто без новых отверстий в теле остался, те вняли совету и начали высматривать микрофлору под ногами. Те, которые местные, но твои, начали им вещать о ином порядке, о новом хозяине, наверное, о тебе. Не суть, к вечеру ситуация решилась, и один умник, назвавшись моим замом, Схерота, вроде все утряс. Я пустил коротышек к городской стене, так эти демоны, не видавшие растяжки, начали ее реконструкцию, да так споро, что мы в своем детстве со снежными крепостями дольше возились. Эти черти разобрали не только всю брусчатку, но и близлежащие дома. Не помню за ними раньше такой прыти. Хреначили, как конвейер. Одни по низу бегут и весь камень в воздух поднимают, другие поверху по стене скачут, да тот камень слоями укладывают. Да не просто, а, как положено, с башнями и бойницами. За день всю стену оббежали и почти в два этажа подняли. Передохнули и побежали на новый круг. Сказали, если их еще топливом снабдить, то могут и ускориться. В общем, из леса показалась еще одна толпа аборигенов, судя по мордам, также не очень дружелюбно настроенных. Увидев новую стену, немного опешили и начали подбираться к стенам, а потом, как бы это цензурно-то, в общем, были в сильном шоке и получили повод задуматься. Сперва мелкие их камнями закидали, да не просто кидали, будто из пушек снаряды. Потом и мы подтянулись и сильно проредили первую линию. Недозахватчики откатились назад. Один из них, сильно красивый, весь в золоте и лентах, на петуха похожий, начал нам угрозы орать, мол, сдохнем все, коли не по его будет. Я толком не понял, но вроде бы он еще орал, что он первый. В чем суть, тоже не понял, мы же первые этот городишко взяли. Так ему и сказал, что это я первый, а он пусть нахер валит. Того, что он высказал потом, я не стерпел. Достал оптику, что ты мне презентовал, да сделал ему очень аккуратное отверстие, аккуратно лбу. В общем, теперь вся та армия сидит в километре от стены и не шевелится. Что делать, не знаю, нужен совет. Ну, вы там развлекаетесь и все без меня. Ну да ладно, бери того, который твоим замом вызвался, его Урм звать. Пусть с этого момента числится как первый. Так и скажи, он поймет, будет артачиться. Скажи, что это мой приказ. Далее пусть валит договариваться с армией. Пойдешь с ним, раз уж ты там все сам решал. Как дойдете до того крикливого, Урм должен взять трофей. Может, хоть весь шмот с трупа снять. Думаю, ему пойдет. Далее все действия и приказы даешь только через него и никак иначе. Но не на людях. Он официально главный, и никто не указ. По факту рули всем через него. Все, конец связи. Ты теперь там главный. Действуй на свое усмотрение. До связи. Собрав совет, было решено в первую очередь отбить мир людей, начать с моего города Европы, потом освободить остальное. Суть в том, что мне нужны мои маги, а именно воздушники из моей школы, которых я набрал целую ораву, предвидя подобную ситуацию. Да и нужные конструкции контролируемого полета не просто так подкинул, это должно отбить у них панику и страх полета, а также дать представление о процессе, не в общих чертах, а более наглядно. Я загодя позаботился о создании летательных аппаратов вот на такой случай, а также пилотов, которые смогут ими управлять. Можно было бы посадить за штурвал землян, которые в силу жизненного опыта быстро освоили машинки, но у магов, воздушников есть неоспоримое преимущество, они более тонко чувствуют воздух, воздушные потоки, не глядя, могут контролировать определенную площадь, что делает их уникальными пилотами. Да и помощь машинкам магически, а в случае ЧП не угробится, а хоть как-то сносно приземлить ласточку, используя магию. Но это все в теории, практика же покажет, как оно на самом деле. Светлые, по всей видимости, разрушили портал в Европе, так как я никак не могу к нему подключиться. Не помог и взлом, после которого портал выходил из строя. Значит, будем действовать иначе. Собрав ударный отряд из сотни разумных разных рас, мы стояли на низком старте, ожидая, когда я пробьюсь через один из адресов. В отряде были и люди, и десяток гномов, которые в случае чего вскроют любую крепость, а также 20 темных архимагов. Последние на меня смотрели косо, но в споры не вступали, признав лидерство. Двигались всей толпой на своих двоих, так как столько транспорта у нас не было. Лететь на моих ласточках чревато, ни у кого не было опыта управления ими. О том, чтобы зайти в гости к темным, я, дурень, не догадался, остальные же в мои решения не лезли. Лишь единожды устроили привал на отдых и перекус, затем снова продолжили путь. Еще в самом начале хотели устроить разведку, обсудить текущую обстановку, а затем выработать план освобождения Европы. Но из-за одного имбецила с копьем в руке к концу дня все хотели просто убивать, без всякого плана, а наубивавшись вдоволь, лечь спать. Причем, это были не мои слова, а слова одного из темных архимагов. Мы тут подумали, а зачем нам терять время? Судя по твоим словам, городишко небольшой, и светлых там немного. Судя по той силе, что сейчас идет, мы раскатаем кого угодно, да и настрой соответствующий. Может, так и поступим, целый день на ногах, сил больше нет, говорил архимаг с уставшим лицом под согласный гул ближайших соратников. Ладно, если вы в себе уверены, то можем попробовать, но, если облажаемся, спрошу вдвойне, скрывая довольство, якобы это не мое решение, а их, соглашаюсь. Слышали, действуем быстро, не жалея маны. Все, кто бледнее положенного, должны умереть сразу же, громогласно сказал архимаг, повернувшись назад, дабы не вышло ситуаций, к примеру, с казнью заложников при нашем наступлении, я дал добро на атаку, а сам отправился в обход. Мой план заключался в том, что пока основная масса будет связана боем, а гномы будут делать вход сквозь стену, я перейду в пределы и зайду с тыла. Если будет какая-то угроза жизни мирного населения, то устраню, если нет, то ударю в спины светлых. Все пошло не по плану, блицкрик не удался. Светлые подняли защитный купол, и никто не могу проникнуть внутрь. Весь мой отряд скорее всего или стоит под стенами, держа щиты и надеясь на меня, или отступил, чтобы понапрасну не тратить ману. Через городской купол им самим не пробиться. Купол имел идеальную окружность, а стены нет. Часть стены при любом раскладе будет выходить за его пределы. Надеюсь, они сейчас заняты перепланировкой и не будут терять времени, когда падет щит. Я переместился на ту сторону купола. Моя телепортация все же сработала, но перейти в предел на той стороне я не мог. Видимо, существует что-то, что может этому помешать. Хорошо, что выбрал соответствующее место и оказался закрыт зданием. После недолгой проверки выяснил, что, кроме предела, вся остальная магия работала исправно. Проскочила мысль, что может быть сам купол светлых так влияет на меня. Может быть, внутри купола есть какое-то поле, которое не дает перейти в другую плоскость реальности. Но это все домыслы. Накинув на себя максимальную маскировку, начал перемещаться по территории города, при этом постоянно просматривал свой путь в конструкторе, дабы не влипнуть во что-то, что оповестит стражу о человеке под скрытым. Перестраховываюсь, конечно, но лучше так, чем собрать на себе всех светлых города. Все граждане города находились в ошейниках. Те были двух типов, с блокировкой магии простые сингалки. Получалось, что все жители находились под круглосуточным контролем. К моей большой радости, магов не перебили всех, многие выжили или сдались, не суть важно. Им просто заблокировали источники и отправили на обычную работу. Первой помехой стала пара светлых, что стояла на моем пути. Это был самый удобный путь в центр, к генератору купола, оставаясь незаметным, а дорогу стоило выбирать. К моему удивлению, пару сингалок на обнаружение скрытого я все же встретил. Спрятавшись за углом здания так, чтобы меня не было видно остальным стражам, я просто вслух попросил помочь мне. Отзывчивые светлые приготовили атакующие конструкции и двинулись мне на помощь. Не дойдя 3 метра до угла и 5 до меня, один из них меня удивил. «Стой, смотри, там кто-то в скрыте, надо звать подмогу». Это значило, что у них были соответствующие арты, и один из них не забыл на него поглядывать. Это категорически не входило в мои планы. Рискуя, я резко вынырнул из-за укрытия и отправил 2 антимагические пули в светлых, воздействием придерживая их от падения, так и держа их магией, напрягаясь ментально, кое-как смог сымитировать, что они зашли за угол. Как только они оказались укрыты от взоров посторонних, отпустил тела, и те упали, а я двинулся дальше. Теперь было проще, я знал радиус артов. Они обнаруживали в 5 метрах, буду держаться 10 на всякий случай. Стало проще. Войдя в конструктор, спокойно пошел к центру, держа дистанцию от светлых. В центре была странная приспособа, наверное, что-то новенькое. На пьедестале находилась серебряная сфера, инкрустированная разными накопителями, она имела свой щит и при этом поддерживала купол города. Надо было как-то отключить все это, не повредив. Если просто уничтожить или прострелить арт, то вполне вероятно рванет, и мало кто уцелеет в городе. Но я вспомнил про устройство, что мне выдали с собой, хотя не только мне, а всем участникам этого похода. По сути, это крошечный накопитель, вокруг которого плотно обернут орган перерожденных, который жадно всасывал магию. В накопителе была особая конструкция, которая позволяла тому самому органу впитывать ману очень дозированно. При замыкании контакта, который был на одной стороне, следовало бросать гранату. Она разворачивалась в полете и присасывалась к объекту, которого касалась, если в нем находилась мана. Их планировали использовать против магов. Бросаешь в мага гранату, и он с семеножкой на груди быстро вспоминает ощущение магического истощения. Но в моем случае применение было несколько другим. Активировав гранаты, я подбросил их по навесной траектории, чтобы они упали ровно сверху щита над устройством, и мой план сработал. Все три снаряда за пару секунд прососали себе путь внутрь и прилипли к генератору щита. Тут случилось то, чего я опасался. В городе поднялась тревога, и светлые поперли на меня со всех сторон, точнее не на меня, а спасать генератор. Подняв свой любимый щит, я вышел из скрыта, дабы отвлечь всех от проблемы генератора. Саня работала на полную, как, собственно, и моя хламида, да и сам я больше не стеснялся. Светлые начали умирать буквально пачками, но быстро сообразив, заняли укрытие и начали обстрел дистанционно. Саня создала отдельный щит вокруг генератора, заметно ослабив мой, благо хламида могла пережить и отразить многое. Мне только и оставалось, что точечно выбивать светлых из их укрытий. Через минуту я услышал противный хлопок, обернувшись, увидел, что на месте одной осьминожки лишь вязкая субстанция, и снизу лежит черный шарик. Это все, что осталось от гранаты, обожравшейся маны кусок органа перерожденных. Лишь успев подумать о том, что если и остальные обожрутся, то я не буду знать, что делать, как купол захлопнулся. Со стороны моей группы наступления тут же началось светопреставление. Как бы они мне весь город не разнесли в запале, мне ничего не оставалось, как держать оборону, но теперь я на всякий случай прикрывал и обесточенный генератор, и обожравшиеся органы, пока мой отряд доберется и спасет хреново адмирала. Вроде бы обошлось малой кровью. Из наших погибло всего пару гномов и один человек. Светлых около часа гоняли по всей территории города, чтобы добить. Теперь осталось разобраться, что с порталом, запустить его и вводить сюда войска. А сделать это стоит как можно скорее, ведь я уверен, в других городах уже получили сигнал о том, что тут произошло нападение. Глава 42. Взлет. Когда мы добрались до портальной, ее там не оказалось. Все, что было на том месте, куча камней. Причем камни эти от самого помещения, а то, что ранее являлось портальной установкой, было доведено до состояния порошка. Кто-то очень не хотел, что я прошел через этот портал. Хотя мне и не совсем понятна логика. Ведь на планете множество других точек перехода. Место, где мы прошли в мир, было мелким городишкой. Там также была охрана светлых, но все прошло удивительно быстро и просто. Тройка светлых обезврежена за полсекунды, а их память немного подтерта, чтобы они и далее могли давать сигналы об исправной службе и не спугнули никого раньше времени. Но теперь ситуация изменилась. Мне нужен тот портал, чтобы начать вводить войска. Можно было бы сделать свой с нуля, но это очень долго и требует кучу редких материалов. В отличие от остальных, я мог перемещаться по территории планеты мгновенно и свободно. Как результат, портал в Европе появился уже спустя минуту. Я забрал тот, через который мы вошли в этот мир. Активировав портал, почти все снова ушли в мир зеленых, оставив тут охрану из десятка бойцов и одного архимага. Я также остался тут. Сейчас начнется самое интересное. Переброска запчастей и переделка порталов. Огромное спасибо светлому гению-психопату, умевшему задавать правильные вопросы. Как оказалось, в один из дней, увидев мои маголеты в ангарах, он спросил, а как они пройдут через портал. Тут-то до всех и дошла проблема. Тем не менее, он сам придумал способ. Решением стали обвесы для порталов, которые можно было стыковать с любым порталом, при этом увеличивая площадь портальной площадки до необходимой. Увеличение расхода маны было вполне приемлемым. Пока я прохлаждался со Снежкой в мире собакоголовых, мои подданные успели наделать этих самых обвесов в достаточном количестве. Пока шла транспортировка обвесов и установка одного комплекта на новый, местный портал, я, перейдя в предел, пробежался по городу, освобождая всех магов от ограничительных ошейников. Найдя последнего, переместился снова в центр, куда и начали стекаться освобожденные, да и остальные жители уже пришли в себя и также стекались в центр. Когда потоки людей перестали прибывать, подо мной начал расти пьедестал из земли, поднимая меня на высоту 5 метров. Усилив голос магией, я сделал обращение к жителям. Первое, что бы хотел вам сказать, простите, меня не было, когда все это началось, Я был в другом мире и не могу прийти вам на помощь, да и не знал о том, что тут произошло. Но я вернулся и приложу все свои силы, чтобы в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Вы снова можете спать спокойно. Поднялся шум, в котором можно расслышать разные, как радость, так и гнев. Одни просто выдохнули, что все закончилось и снова все в норме, другие были в гневе. Они снова думали, что я погиб, и лишь это обстоятельство в их глазах могло меня оправдать. Но ничего не поделать, сколько людей, столько и мнений. Что-то доказывать всем и каждому я не собирался, у меня еще куча дел и без этого, а потому, всех, кроме магов, прошу разойтись по домам, а с завтрашнего дня возвращайтесь к привычной и нормальной жизни. Далее все маги воздушного направления сейчас проходят через портал, на той стороне вам в кратчайшие сроки предстоит восстановить как физическое, так и магическое здоровье. Далее вы отправитесь вместе со мной на войну. Да, вы не ослышались, именно вы будете на острие оружия, которым я буду карать, в край светлых. Остальные остаются тут, вы также будете участвовать. Но ваша роль не так значительна. Тем не менее у вас есть время до утра. К утру будьте готовы. Все инструкции получите утром. Сбор здесь же. На рассвете следующего дня. Виталий сменился, отправив в тот мир управляющего от темных эльфов. И сам принялся за организацию на той стороне. Я стоял у портала и смотрел, как в нем появляются мои истребители. Каждый из них имел одного пилота из числа воздушников и одного уже знающего, что к чему человека из отряда Виталия, но его отряд не столь велик, чтобы его хватило на всех. Поэтому далее пошел отряд Барга и другие мои воины, не входившие в передовые отряды. Позже я узнал, что для каждого истребителя готовили хотя бы одного бойца, что мог командовать полетом и управляться с плазменным пулеметом, установленным на истребителе. Была и запасная группа на случай, если кто-то из основной не может лететь. Все истребители, выйдя из портала, уносились за городскую стену и там приземлялись рядами. Выходило пока коряво из-за неопытности пилотов. Но все же они быстро понимали, что к чему, и до аварии не доходило. Не зря их так плотно обучали маги. Жаль, что у них не было возможности практиковаться раньше. Я думал, что смогу отреагировать заранее и вовремя, а оно вышло, как всегда. В самом конце я увидел, почему размер портальной зоны перемещения значительно больше, чем размер истребителей. В самом конце гномы на огромных платформах переправили через портал непонятное что-то, части которого едва помещались в зоне перемещения. Если это части одной и той же хрени, то выйдет что-то весьма монструозное. Чет мне уже как-то не по себе. Часом позже, задержка нашего вылета была из-за сборки монстра, который приехал частями. Гномы при помощи архимагов, да и при моей тоже, резво собирали в одну кучу куски не пойми чего, а когда собрали, все стало очевидно. Вы совсем дебилы? Нет, я все понимаю, но это перебор. У меня один вопрос, кто это придумал? Я орал в смешанных чувствах, при этом не отрывая взгляда от получившегося аппарата. Но, не услышав ответа, повернул голову и увидел скрестившиеся взгляды на идиоте Виталии, который сейчас держал рот руками и имел красное лицо с текущими слезами, при этом явно всхлипывал. Гномы и темные не понимали ни моей реакции, ни его. Лишь земляне понимали, что происходит, да пара темных архимагов во главе с Снежкой тихо матерились, явно о чем-то догадываясь и вспоминая день перед началом игр, в которых я получил звание адмирала темных эльфов. Виталий не вытерпел, заржал в голосину, после чего начал оправдываться. Я месяц подбивал всех, кого мог, для начала создания этого. Ну не мог же великий Жигуль всех обмануть и угрожать тем, чего не существует. Перед нами находился огромный шар, около 4 этажей в высоту, у которого не хватало маленького кусочка круглой формы с одной стороны. Мы смотрели на мою личную звезду смерти. Более того, теперь мне стало понятно, куда ушли все камни из мира собакоголовых, увидев которые, мои специалисты визжали в восторге, а позже сказали, что им они необходимы и чем больше, тем лучше. Кстати, об этих камнях. В нашем мире они также имели поле, но оно работало на других принципах. Но обо всем по порядку. Первое, камни с очень большой скоростью всасывали ману из окружающего пространства до полного заполнения, а учитывая огромное количество маны вокруг, это было довольно быстро. Второе, поле вокруг них наполнено концентрированной маной, она как туман. Третье, в этом поле шло преобразование в полный спектр, то есть мана была похожа на ту, которую мог сделать я, смешав все мне доступное. Ну и последнее, объем их весьма нескромный. Кто-то быстро сориентировался и запитал от них звезду смерти, посчитав, что это будет гораздо рациональнее. Наверное, на это решение повлияло и то, что я вывалил из своего прокармана целую гору этих камней. В звезде все заняли свои места. В самом центре оказалось просторное помещение, все стены и пол которого покрыты магическими мониторами, поэтому не было никаких проблем с обзором. Я мог управлять всем и сам, но это очень сложно одновременно и рулить, и думать, и управляться с орудиями. Со мной был лучший воздушник из всех, кто отвечал за полет. Скорее всего, он будет управлять полетом лишь в мое отсутствие, или когда я брошу управление и займусь чем-то другим. Сюда бы еще Мелу, она, как одна из сильнейших магов воздействия, могла бы неплохо гасить инерцию или, наоборот, помогать ускорению, да и много чего еще. На главное орудие, находившееся внизу, назначен сам придурок, сумевший организовать все это, Виталий. Последним и самым неоднозначным членом экипажа был светлый гений, Ланиль. Он занимался проектировкой и лучше всех остальных понимал, как все устроено, знал все, чем напичкана звезда, да и мог быть полезным в любой непонятной ситуации. Как выяснилось через минуту, все, кроме меня, боятся высоты, а не видеть никакой опоры под ногами, сильно нервирует. Чтобы избавиться от этого, я немного изменил картинку, и все вокруг покрылось крупными сотами. Теперь было похоже, что мы внутри летающей комнаты из сетки рабицы. Всем стало легче, когда все приготовления оказались закончены, а истребители и моя звезда набрали под завязку воинов, магов, все взлетели, чтобы отправиться освобождать для начала этот мир. Глава 43. Шок. Было решено начать о столице, где восседал Велор. Добрались рекордно быстро и даже сделали почетный круг вокруг купола. Во всем надо находить позитивные стороны. Например, при всей ситуации светлые подарили каждому городу купол. Случись что в будущем, и у людей будет защита. Но сейчас не об этом. Сейчас мы приблизились к местной столице, а светлые под куполом подняли суету пуще прежнего. «Ну и как вскрываем на этот раз?» – спросил я, не особо надеясь на ответ. «Проще всего перегрузить щит. У нас хватает для этого средств», – ответил Линель. «По моему согласию врубили главное орудие, что создало луч энергии, ударивший в купол на центральной площади. По куполу расходились яркие всполохи, а в месте контакта полыхало маленькое солнце. Когда же накопители истощились и луч пропал, из какого-то отсека высыпалась пара десятков осьминожек, что прилипли к куполу и начали впитывать остатки маны. К моменту, когда купол окончательно просел, все летательные аппараты зашли на свои места и готовились к экстренной высадке. Мигнув, купол растворился, и вся наша эскадрилья села, большинство на главной площади, остальные рассредоточились вокруг замка Велора. Во время снижения заработали пулеметы, что активно выкашивали всех светлых, занявших город. Оказавшись на земле, группы высыпали наружу и окружили главный замок. С учетом того, что купол не активен, мне удалось перейти в предел. Спустя 4 минуты реального времени все было кончено. Светлые, что занимали главное здание, стали на голову короче, а все пленники местных казематов подвала, в коих и был Велор, отпущены. После этого началась банальная зачистка города. Раздав поручение, решил остаться в замке, бегать по улицам и проверять дома выше достоинства правителя многих земель. Я бы мог, но меня не поймут. Единственное, что вызывало у меня вопросы, это то, где остальные. Как поведал Велор, Санаби казнили, его дочь Мела пропала во время нападения. Мое сердце немного кольнуло, незнание хуже смерти. Куда она делась, спаслась или мертва? По моим прикидкам, до окончания зачистки еще сутки. Город большой, мест, где можно спрятаться, предостаточно. А ведь сейчас шла именно зачистка. Мои бойцы не встречали достойного отпора по причине экипировки. Антимагические доспехи с соответственным оружием позволяли не обращать внимания на магию, а также держать дистанцию и не вступать в рукопашный бой. Все это делало моих бойцов ультимативными. Отдав соответствующие распоряжения, вся эскадра поднялась в воздух. Истребители подобрали командиров экипажа и полетели в Европу за новой партией бойцов. Моя звезда отправилась прямиком к следующему городу, чтобы не терять времени и снести городской щит. Скорое пополнение подоспеет. Шли 5-е сутки. За все время мне удалось поспать в сумме от силы 20 часов. Только что мы высадились в последнем крупном городе, имеющем портал, и начали зачистку. Проверка показала, что в мелких поселках, не имеющих порталов, светлых не было. Чтобы сократить время на все, я блокировал порталы намертво. Когда же расстояние до Европы стало слишком большим, и на перелет тратилось непростительно много времени, я все же работал с порталом, как того стоило, снимая блокировку светлых и ставя свою. Это занимало немало времени, но если оно было больше времени перелета, то это вполне обосновано. Далее истребители могли набирать новых бойцов уже на новом месте. Второй континент решено пока не трогать. Чуть позже отправлю туда группу на одном истребителе. Сейчас же притопчутся, слишком сильно они любили светлых, вот пущай вкусят идолов. Отоспавшись одну ночь, первым делом отправился на землю. За родителей не волновался, они были дома, как они уходили, видела много народа, а вот обратно попасть не смогли, светлые поставили блокираторы. Земля. Как только вышли из портала, меня и Снежку сразу же встретили двое мужчин, один из них сразу предложил следовать за ним, что мы, собственно, и сделали. Нас встретил Родион, и вид его был взволнованным. Что происходит, почему портал заблокирован? Мы уже давно не можем его активировать и сидим тут в незнании. Война, светлые эльфы объявили всем войну. Сперва заблокировали вторую землю, затем объявили войну темным эльфам. Я только вечером отбил материк, неожиданно. Что будешь делать дальше, и к чему нам готовиться? Ни к чему, по возможности окажи помощь по ту сторону. Люди долгое время были в плену, им надо восстановиться как морально, так и физически. Понял, организую, ты, главное, предупреди, чтобы не кинулись на нас. Да все, кому следует знать, уже оповещены, можешь разворачиваться. Меня сейчас больше интересуют две вещи, телефон и контейнеры. Да, сейчас, Родион достал из кармана телефон и протянул мне. Пока искал номер, а он, к моему неудивлению, уже вбит, наблюдал за распоряжениями о начале особого плана. Родион организовал небольшое производство экипировки. По сути, обтягивающее трико, снаружи которого были полимерные пластины. Довершали все шлем, наподобие мотоциклетного и берцы. Пулю такие вещи не остановит, но и нет в том необходимости. Вся экипировка покрыта веществом на основе антимагических камней. Легкая и не стесняющая движение одежда обладала полным иммунитетом к внешним магическим раздражителям. Таких вещей на данный момент оказалось несколько десятков контейнеров, полностью забитых вещами. Еще пара контейнеров была со старенькими АК, непонятно, где взятыми. Там же и цинки с патронами, в которых вместо свинцовой пули находились антимагические. Все это добро начали транспортировать к порталу, для отправки я дал адрес мира зеленых эльфов. На той стороне уже ждали груз, большая часть которого сразу же будет переправлена темным, но об этом они сами позаботятся, им сейчас виднее, куда следует отправить груз и в каких количествах. Я же стоял и нервничал. Уже прошло 5 гудков, а трубку никто не брал. Но вот наконец-то я услышал встревоженный голос папы. «Родион? Нет, не он. Привет, пап. Виталик, с тобой все хорошо? Ну, раз мы сейчас общаемся, значит, я на земле, что само собой подразумевает. А, ну да, что-то разнервничался, когда увидел номер. Ты сейчас где, пап? Не тупи. Да, точно. В общем, все хорошо. Я жив и здоров. Там, в поясе миров, началась война со светлыми, поэтому я быстро решу тут дела, и на помощь темным. За меня не переживай, на рожон не полезу, да и теперь у меня своя звезда смерти есть. В общем, буду командовать. Как все закончится, сразу приеду к вам, а сейчас времени нет. Ты бы, сынок, все же нашел время. Тебя тут кое-кто дожидается. Вот пусть сама скажет. Я услышал, как отец к кому-то подошел и передал трубку. «Жигуль», услышал я голос Мелы. «Да, родная, ты в порядке?» «Да, все хорошо, мы с Варалой успели сбежать в последний момент, что произошло, я не знала. Папа передал сообщение, чтобы я срочно бежала к ближайшему порталу и уходила на землю, а он сдержит кого-то, сколько сможет. Ты его видел, он жив? Что случилось вообще?» «Война случилась, светлые объявили всем войну, твой отец не выжил, видимо, до последнего сдерживал наступление. Далее, насколько я понял, Мия выронила телефон, который подобрала Ваэла. Судя по всему, она слышала, что произошло, поэтому мне не пришлось все повторять. А вот то, что она сказала мне в ответ, у меня вызвало шок. Мела родила, ты теперь папочка. Глава 44. Под куполом. Сказать, что я в шоке, это сильно поскромничать. В теории такое могло случиться, но новость была слишком неожиданна, тем более что сейчас вся голова забита войной. Все, на что меня хватило, это ответить, что сейчас буду. Будучи в шоковом состоянии, я не совсем понимал, что делаю, а сделал я то, что никак не собирался. Я на пару секунд выключил блокираторы магии на земле. Этих секунд мне хватило, чтобы переместиться в квартиру родителей. Все, кто был дома, вздрогнули, когда я появился посреди зала. Затем, узнав меня и поняв, что только что было, меня обняли и начали расспрашивать, но этого я уже не слышал. Весь мир сузился до одной точки на руках Мелы. «Можно, никого не слыша?» Протянул руки к ребенку. Мия молча передала мне его. Сколько ему, я не мог определить на глаз, да и все равно мне было, если честно. Мелкий, без сомнений парень, спокойно посмотрел на меня, затем стал хватать все, до чего мог дотянуться. Саня на всякий случай обвила мои руки хламидой, создавая некую поддержку. Когда я перешел в конструктор, то увидел, что инициировать ребенка не понадобится, видимо, он родился с уже активным источником. Его источник был таким же, как и мой, имел все возможные направления магии, да к тому же поражал размером. При правильных тренировках со временем он может вырасти больше, чем у меня с учетом всех моих вещей, что сейчас на мне. Как назвала, сказал, не зная, что еще спросить. Мирослав, это твоя бабушка предложила, а мне очень понравилось. К тому же немного созвучно с моим именем. Мне нравится. Уверен, у нас все получится. Его ждет великое будущее, но для этого мне надо выиграть войну. А может, ну ее, давай будем просто жить на земле. Тут неплохо. А дальше что? Жить в страхе, что светлые смогут найти этот мир. Да и мир не то, чтобы доброжелателен. Пока что у нас хватает денег, но не думаю, что мы сможем обеспечить несколько поколений, ведь Родион уже долгое время не может вести торговлю между мирами и очень скоро забудет о нашем существовании. Да и не могу я так поступить, слишком многие надеются на меня. Что будет со Снежинкой и ее миром? Я знаю, что ты не отступишься, но не могла не попытаться. Я все понимаю, но знай, если умрешь, домой можешь не возвращаться. Это были лучшие слова, которые я мог услышать в данный момент. Поступив безрассудно еще раз, я переместился назад к порталу. Там тоже заметили, как я использовал магию, и взгляды ждали ответов. Краткий пересказ событий вызвал у всех двоякое мнение. У Родиона проскочили алчные мыслишки и читались во взгляде. Снежинка казалась в меньшем шоке, чем я, но все же сдержала эмоции и просто поздравила меня. Закончив все дела на земле, я вместе с грузом отправился назад. Было решено сбавить темп атаки светлых и поправить ситуацию в самых горячих точках. Для этого мы отправили обвесы по переданным мне координатам, чтобы их установили к нашему появлению. Пока шла их установка, у меня было немного свободного времени, которое я потратил на доработку своей звезды. Проще говоря, на скорую руку, криво, косо сделал звезду не просто разборной, а цельной. Давил нужные поршни и петли в определенных местах, сделал стыковочные замки так, чтобы их можно было закрывать или открывать все разом, сразу получил желаемое. Звезда распадалась, но элементы оставались соединенными, далее звезда проходила через портал, как паровоз с вагонами, затем могла быстро собраться в кучу только с моей помощью, а не с помощью целой бригады. Это значительно сокращает время и упрощает процесс. Не зря я у мамки инженер. Практически захваченный приграничный мир. Попав на ту сторону, я плохо понимал, что происходит. Кругом магия летала, как фейерверки на 9 мая. Куча темных бегает и орет. Мы оказались под куполом, не больше футбольного поля в длину, который, ко всему, непрерывно обстреливался снаружи. На этот раз звезда перешла на ту сторону первой, потому я сразу начал сборку. К моменту ее окончания остальные истребители будут здесь. Закончив, сразу же поднялся под самый верх купола и уже оттуда начал вещать. Магия позволяла выдать мое изображение и звук так, что меня увидят и услышат не только под куполом, но и за его пределами. Ставка была на то, что светлые успеют передать информацию до того, как все по ту сторону купола умрут. Когда моя голограмма появилась, казалось, все вокруг замерло. Я, как главнокомандующий армией темных эльфов, с этой минуты беру командование на себя. Всем, кто находится под куполом, собраться у истребителей. Вам выдадут новую броню и оружие, а также дадут краткую инструкцию. Особо отличившиеся через час должны прибыть в мой мир для дальнейших указаний. Выполнять. Все сразу же без раздумий сорвались с места и бросились к истребителям. К ним снизу были прикреплены ящики с вышеупомянутым. Контейнеры после переправы оказались разобраны, все содержимое расфасовано партиями с учетом нужд, то есть уже был план, сколько чего и куда отправлять. Далее истребители цепляли нужное количество ящиков и вместе с ними перемещались. Пока отряды воинов меняли экипировку, а меняли они ее очень быстро и не стеснялись раздеваться догола, несмотря на то, что воины были обоих полов. Затем получали новое оружие взамен холодника, параллельно слушая инструкцию, как его держать, куда направлять и где нажимать. Меня приятно удивила дисциплина. Никаких вопросов, никаких проволочек, толкотни или сомнений. Было ощущение, что подобную ситуацию прорабатывали на учениях, хотя, я думаю, все дело в возрасте. Средний возраст воинов составлял 100 наших лет. К этому возрасту можно и научиться понимать ситуацию и делать правильные выводы.